души. Внезапно, фиолетовая золотая сеть, которая причинила тяжелую боль птице девяти подземелий, прошла по телу птицы девяти подземелий. На этот раз она не нанесла ей ущерба. Вместо этого сущности души этих двух духовных животных небесного ранга в пределах тела птицы девяти подземелий наконец потеряли свои сознания. Узнав об этой ситуации, птица девяти подземелий облегченно вздохнула. Она ненавистно посмотрела на цветочную клетку. Именно из-за этой клетки она потеряла свою силу и влияние. Таким образом, как только она оправится, то несомненно отомстит. Сознание таинственного дракона и пламенной Епалу растерты. Теперь мы поглотим их вместе. Однако большинство духовной энергии будет принадлежать мне. В конце концов, ты не можешь перенести такую огромную духовную энергию, сказала птица девяти подземелий. Ты так суетишься, неужели ты женщина? Мучень поднял бровь и бросил ей вызов. Он посмотрел на птицу девяти подземелья и спросил, в конце действительно ли ты, мужчина или женщина? Выглядит так, словно, как только духовное животное достаточно сильно, оно может также превратиться в человеческую форму, правильно, не твое дело. Когда об этом упомянули, птица девяти подземелий немедленно пришла в ярость. Она тут же замахала крыльями на мученя. Так как она создала связь родословной с мученем, цветочная клетка больше не удерживала ее. Ее черные крылья прошли сквозь барьер и ударили мученя. Этот акт откинул дух мученя вдаль. Жестокая птица. Мучень улыбнулся и больше не вызывал ее. Он начал помогать поглотить огромную духовную энергию в пределах сущности души этих двух духовных животных небесного ранга. Пока мучень был сосредоточен на всем этом, он не ощущал, что внешняя опасность уже окутала его. За пределами водопада прозвучал свист, из-за того, что сюда бежало множество людей. Они наконец появились в небе и нашли мученя, который сидел со скрещенными ногами около водопада. «ХМПФ, мы наконец нашли парня. Давайте посмотрим, как он может скрыться от нас теперь». Когда они посмотрели на фигуру мученя, то тут же прозвучали холодные крики. Они действительно устали из-за однодневного преследования. Было удивительно, как тяжело иметь дело с парнем, который был только в начальной фазе стадии духа. Перед толпой Сегуань и другие холодно смотрели на фигуру мученя. Духовная энергия выросла, когда они подготовились нападать. Свист. Однако три фигуры быстро появились перед мученем. Это была Е Цинлин, Чу Ци и Фан Чжун. Они следовали за ними вблизи. Однако они никогда не предполагали, что мучень будет обнаружен. Таким образом они были вынуждены появиться. Чу Ци, Сегуань посмотрел на эти трех человек и немедленно нахмурился, когда пристально посмотрел на Чу Ци. «Ты хочешь защитить мученя? Я советовал бы тебе не делать этого, иначе ты будешь в беде». Чу Ци беспомощно вздохнул. Он не знал, что ответить. Судя по действиям этого парня, он определенно стер бы символ мученя, забрав сущности души этих двух духовных животных небесного ранга. «Все, давайте будем снисходительны там, где это возможно. Как насчет позволить нам уйти, если мучень передаст сущности души духовных животных небесного ранга?» — спросил Фан Чжун. «В данный момент они могли только попытаться выиграть немного времени. ХМПФ, этот парень является действительно раздражающим. Он заставил нас потратить впустую большую часть нашего времени. Как мы можем его легко простить? Ты должен поспешить и выметаться, иначе мы и с тобой разберемся». Уху, который достиг последней фазы стадии духа, немедленно холодно закричал. «Тогда мы не можем позволить тебе преуспеть». Чу Ци стиснул зубы и ответил. «Вы думаете, что втроем сможете остановить нас?» Уху глумился и рванул вперед. Плотная духовная энергия вышла из его тела и атаковала Трия. Вместе, видя, что Уху нападает, Чу Ци закричал. Трое сотрудничали друг с другом, и сильная духовная энергия столкнулась против нападения Уху. Донг. Поскольку два нападения столкнулись друг с другом, духовная энергетическая ударная взрывная волна непосредственно заставила многочисленную рябь пройти по водопаду. Однако тело Уху отступило назад только на два шага, в то время как Чу Ци и другие отступили на десятки шагов. Одновременно, Е Цинлин, слабейшая из Трия, немного побледнела. В конце концов, было довольно много различия между последней фазой стадии духа и ею. «Все вы, выметайтесь!» Уху ударил снова. Из-за этого удара Чу Ци и другие были посланы в полет. Затем, он немедленно появился перед мученем и усмехнулся. «Кровавое бедствие, мучень, проснись!» Он усмехнулся злодейским образом, и плотная духовная энергия бросилась на грудь мученя. Было очевидно, что он планировал вынудить последнего проснуться от состояния культивирования. Видя это, Чуцы и другие побледнели. Было очевидно, что Мучень был в состоянии культивирования. Если бы он был взволнован, было вероятно, что духовная энергия вызвала бы отрицательную реакцию на нем, вызвав тяжелые травмы. Свист. Но как раз в то самое время, когда они беспокоились о происходящем, из-за горизонта послышался сильный свист. Под удивленным пристальным взглядом Уху, черное излучение, пришедшее из-за горизонта, упало ему на грудь, прибив к земле. «Ах!» — Уху немедленно закричал. Это внезапное изменение событий сильно озадачило воинов стадии духа. Они немедленно выкрикнули. «Кто?» — каждый из них поднял голову, посмотрев за горизонт. Из того места кто-то быстро бежал. За несколько секунд этот человек их настиг и появился перед мученем. Когда Чуцы посмотрел на стройную фигуру, его глаза начали дергаться. Он не мог поверить в то, что видел. Это знакомая фигура. Это Лоли. Глава 142. Воссоединение. Грохочущие звуки можно было услышать, в то время как водопад продолжал литься вниз и заполнять небо туманом. В данный момент, стоя в воздухе над водопадом, у сотен фигур было выражение удивления, когда они пристально смотрели на край водопада. Девушка, носящая черное платье, внезапно появилась в их поле зрения. Она обладала тонким, красивым лицом, и ее ясные глаза испускали чувство спокойствия. Ее податливые, длинные волосы обволакивали ее голову и спускались вниз к талии, словно водопад. Слабый ветер дул, и ее длинные волосы немного трепетали. Хотя она стояла там спокойно и не произнесла ни слова, все в этом месте, без уведомления друг друга, чувствовали себя полностью ошеломленными. На земле около нее нога Уху была прибита к земле черным полуторным мечом. Первоначально, его лицо было заполнено гневом, но он отрекся от этого разъяренного пристального взгляда, когда он заметил девушку в черном платье перед ним. Вместо этого намек ужаса появился в глубинах его глаз, и он быстро подавил проклятие, которое он собирался выболтать. В небе также застыли Се Гуань и Цинчжэн. Было очевидно, что они признали девушку в черном платье, которая сейчас стояла напротив. Хотя они видели это выдающееся появление и характер только однажды, это было твердо запечатлено в их головах и было невозможно стереть. Кроме того, они вспомнили то, как она сдерживала короля Сюаня, Цзи Сюаня, на заключительной стадии духовного пути, заставив его потерять шанс получить духовную корону. Она была на самом деле в этом месте. Странная тишина внезапно появилась в небе. Эта тишина продлилась только мгновение, прежде чем она была разрушена парнем, который был в начальной фазе стадии духа, который ясно не участвовал в духовном пути. Он посмотрел на девушку в черном платье и закричал: «Кто ты такая? Ты на самом деле смеешь помогать этому парню? Ты планируешь стать врагами со столь многими из нас? Закрой рот перед группой!» Се Гуань отчаянно повернул голову и завопил. Парень стадии духа был полностью ошеломлен, и цвет его лица начал изменяться от синего до белого. Однако он не смел говорить ни слова. Затем он обернулся и посмотрел на людей рядом с ним. Он немедленно обнаружил, что все они странно посматривали на него. Этот пристальный взгляд заставил его дрожать. Могло случиться так, что у этой красивой девушки в черном платье было своего рода сильное происхождение. Рядом с водопадом девушка в черном платье протянула свои тонкие руки и захватила рукоятку меча, которая все еще торчала из ноги Уху. Впоследствии, она небрежно вытащила меч. Видя это, Уху поспешно помешал крови вытечь. Немедленно впоследствии он попытался сбежать от опасного человека перед ним. «Не двигайся». Но как раз в то самое время, когда он собирался двинуться, холодный голос девушки вошел в его уши. Он был немедленно испуган до смерти, и он даже не смел делать малейшие подергивания. И все остальные, она подняла голову и медленно говорила сотням фигур в небе. Выражение Се Гуаня заморозилось. Он немедленно стиснул зубы и ответил: «Королев Ло, если мы оскорбили тебя в каком-либо случае, мы готовы покрыть причиненный ущерб. Вы не должны были преследовать его». Ясные глаза девушки похолодели, когда она говорила с Се Гуанем и другими. Лицо Се Гуаня немедленно изменилось. Могло случиться так, что у мученя были своего рода отношения с Лоли. Как это возможно? Разве его не изгнали из духовного пути? Как могло быть возможно, что он сформировал связь с Лоли? Таким образом, он друг королевы Ло. Цинчжэн сухо засмеялся и сказал: «Если бы мы знали об этом, мы не смели бы нападать на него. Иначе говоря, это недоразумение». Се Гуань также сжал зубы и его сердце было заполнено нежеланием. Когда появилась Лоли, для них уже стало почти невозможно получить сущности души духовных животных небесного ранга, потому что он знал, как сильна эта девушка. Человек, который мог серьезно ранить посланного небесами ребенка как Цзи Сюань, не был кем-то, против кого они могли сражаться. «Раз уж вы уже здесь, тогда я хочу, чтобы вы побыли здесь еще немного», — Лоли ответила. Сердце Се Гуаня ёкнуло, и он сказал, стиснув зубы: «Королева Ло, ты планируешь напасть на нас?» Лоли поглядела на него на мгновение и ответила: «Хотя я и правда хочу убить всех вас лично, он может быть недоволен, если я это сделаю. Поэтому, все вы должны подождать. В конце концов, ему не нравится, когда я вмешиваюсь в действия чего-то вроде этого». Как только Се Гуань услышал это, он немедленно почувствовал себя восхищенным. «Пока Лоли будет в стороне, им не будет страшен мучень». Се Гуань и другие обменяли пристальные взгляды с каждым и тайно кивнули. Они остались и не смели отступать. При наблюдении этого зрелища несколько людей стадии духа позади них чувствовали, что что-то было не так. Хотя они не знали, насколько сильна девушка в черном платье, от выражений Се Гуаня и других они поняли, что эти мощные культиваторы значительно боялись ее. Лучше быстро убегать. Некоторые студенты начальной фазы стадии духа обменяли пристальные взгляды друг с другом и начали быстро отступать. Идиоты. Когда Се Гуань услышал звуки ветров, разразившихся позади него, он был чрезвычайно удивлен и проклял вслух. Затем они заметили, что Лоли приподняла брови, а затем, подняв свой полуторный меч, сделала несколько ударов. Воздух немедленно грохотал, и остаточные изображения появились из-за черного полуторного меча. Затем острый луч меча, который было невозможно обнаружить невооруженным глазом, казалось, разорвал само пространство. Шиши. В далеком отдаленном месте немедленно застыли студенты стадии духа, которые отступили, и страх появился в их глазах, потому что они обнаружили, что символ на их лбах разрушался. Немедленно появился пучок света, который, окутав их, перенес их вдаль. Поскольку Се Гуань и другие посмотрели на мерцающий луч света позади них, их сердца начали дрожать. Даже студенты стадии духа, которые не двигались, были полностью покрыты холодным потом. Только теперь они поняли, насколько ужасна девушка в черном платье. Если кто-либо еще двинется, то его судьба будет идентична. Лоли медленно осмотрела всю толпу. Однако этого действия было достаточно, чтобы заставить их дрожать, и они вообще не смели сопротивляться. Сзади Е Цинлин нетерпеливо смотрела на Лоли. С ее собственной силой сотни студентов стадии духа были так испуганы, что не смели двигаться. Как ожидалось от королевы Ло, рядом с нею Чу Ци твердо посматривал на фигуру Лоли. Его глаза были абсолютно заполнены волнением. Если бы Фан Чжун не держал его, он уже, вероятно, помчался бы вперед. В данный момент Лоли все еще держала свой полуторный меч. Однако она медленно отворачивалась от толпы, как только она подтвердила, что напугала всех. Она не заботилась о других людях и пристально смотрела на парня, который сидел перед нею. Внезапно она проигнорировала толпу и мягко села перед мученем. Ее глаза замерцали, пока она смотрела на знакомое лицо. Расставшись примерно на 2 года, он, казалось, повзрослел. Однако спокойная улыбка все еще осталась на его красивом лице. «Я так долго ждала тебя». Она протянула тонкую руку и мягко коснулась лица мученя. Теплая и кроткая улыбка медленно появлялась из угла ее губ. В данный момент ее спокойные и безмятежные глаза, казалось, были заполнены замечательным светом. Она не знала, когда это произошло, но из-за него черный мир, в котором она заботилась лишь о культивировании, стал абсолютно великолепным и заполненным ожиданиями. Даже скучный и неинтересный духовный путь стал чем-то, чем она наслаждалась. «По крайней мере, ты не был глуп и знал, что должен был войти в Северную Небесную Духовную Академию». Девушка мягко посмеялась. Та улыбка даже заставила звук величественного водопада значительно потускнеть. Сзади глаза Чу Ци, которые были первоначально заполнены навязчивой идеей, внезапно стали горькими. Ей и правда он нравится. В небе Се Гуань и другие заметили близкие действия Лоли, и их сердца тут же начали дрожать. Судя по этому, было очевидно, что их отношения были не просто дружескими. В то время как Лоли спокойно сидела перед мученем, она наконец отпустила черный меч и положила его на ноги. Однако даже сделав это, он все еще пристально смотрела на мученя. Таким образом все чувствовали, что зрелище здесь стало особенно странным. В небе многочисленная группа людей осталась абсолютно неподвижной и пристально смотрела на стройную девушку. Все же девушка сидела спокойно, наблюдая за культивированием парня. Время медленно проходило. Приблизительно полчаса спустя, Мучень постепенно открывал плотно закрытые глаза. Поскольку мир перед его глазами стал ярким, Мучень немного скривился. Но вскоре после, его лицо немедленно оцепенело, когда он посмотрел на девушку в черном платье, которая сладко улыбалась ему. То изящное и знакомое лицо было все еще так же привлекательно. Мучень мигнул и не мог не протереть глаза, а затем пробормотал. «Я и правда так соскучился, это должно быть иллюзией, правильно?» Было очевидно, что девушка перед ним услышала его ропот, поэтому она тут же улыбнулась. Ее сердце, которое могло остаться спокойным перед лицом любых обстоятельств, внезапно зацвело как цветок. Она тут же переполнилась волнением и засияла от радости. Взявшись за рукоять меча, она мягко ткнула им в Мученя. Она улыбнулась и спросила: «Мне стоит несколько раз тебя ударить?» Глаза Мученя расширились. В глубинах его глаз появилось счастье. Он немедленно засмеялся и вытянул руки, чтобы обнять девушку. Девушка казалась потрясенной этим действием. Поскольку ее меч был у груди Мученя, она, возможно, легко могла бы заблокировать Мученя, используя духовную энергию. Но как только она заметила радость в пределах глаз парня, то и сама обрадовалась. Он поместил меч перед грудью и позволил себя обнять. Когда Мучень охватил тонкую талию, он спрятал лицо в ее податливые длинные волосы и глубоко вздохнул, а после пробормотал: «Лоли, я наконец нашел тебя снова». С того самого дня, как он покинул духовный путь, он всегда ждал прибытия этого дня. Чтобы этот день наступил, он заплатил большую цену. Стеклянные глаза Лоли смягчились, поскольку она могла чувствовать усилия Мученя за прошлые 2 года. В духовном пути был внезапно выгнан посланный небесами ребенок. Думая об этом, он, должно быть, перенес большое давление, когда он возвратился. Хотя он всегда спокойно улыбался, смотря на эту улыбку, она знала, насколько он устал и с каким количеством трудностей он столкнулся. Она распростерла руки и обняла Мученя. Затем она медленно пробормотала в глубине души: «Мучень, я тоже очень рада, что смогла тебя снова увидеть». Глава 143. Решение. Стоя около водопада, под лучами яркого солнца, парень крепко обнимал девушку. Это зрелище было так красиво, что его просто невозможно описать словами. В небе лица Се Гуаня и других начали дергаться, поскольку они наблюдали это зрелище. Раз уж все вот так, только дурак будет думать, что у Мученя были обычные отношения с Лоли. Хотя у них не было большого контакта с Лоли прежде, они знали, насколько недоступна эта девушка, стоящая на вершине духовного пути. Это было, как будто она держала расстояние со всеми. Ее ясные глаза не были холодными, все же они мешали всем приблизиться к ней. Они никогда не слышали о том, что это посланная небесами девушка, которая являлась объектом желания многочисленных талантливых гениев в пределах духовного пути, имела любой близкий контакт с противоположным полом. Конечно же, не говоря о том, чтобы она с кем-то обнималась. В данный момент Се Гуань и другие сложно смотрели на Мученя, и их глаза были заполнены чистой ревностью. Они знали, насколько выдающаяся личность Лоли. Поэтому они могли только издалека смотреть на такую девушку. Однако конкретный человек держал ее в руках и наслаждался ее уникальной теплотой и ароматом. Кашель. Позади Мученя Е Цинлин внезапно кротко закашляла. Если бы она их не прервала, кто знает, сколько времени эти двое провели бы у друг друга в объятиях. Кроме того, разве Мучень не знает, что нельзя так вести себя на людях? Е Цинлин поглядела на Чу Ци, который был около нее. Последний сжал свои зубы и сдерживал свое желание разорвать Мученя на кусочки. К счастью, его крепко держал Фан Чжун. Если бы он помчался сейчас вперед, было очень вероятно, что Лоли бы его искромсала. Услышав кашель позади, Мучень постепенно вернулся в чувство. Он немедленно отдалился от Лоли, и его взгляд пронесся через небеса. От толпы, которая неловко стояла в небесах, чувствовалась странная атмосфера. Как только они заметили пристальный взгляд Мученя, они поспешно повернули свои головы и уклонились от него. Злоба, которую они когда-то имели, когда они преследовали его, полностью исчезла. Мучень поглядел на Лоли и примерно понял, что произошло. Он улыбнулся. «Выглядит так, словно твоя сила увеличилась значительно в течение этих 2 лет». Лоли лишь мягко улыбнулась и ответила: Если бы ты испытал заключительное сражение в пределах духовного пути, то ты, вероятно, был бы на этом же уровне. Рави так много королей, Мучень встал и сказал, однако даже без той возможности, я все еще буду в состоянии нагнать. Когда он говорил, он улыбнулся Лоли. Кроме того, есть много людей на твоем уровне, так как они все довольно сильны, когда мы войдем в Северную Небесную Духовную Академию все, станет хуже. Поэтому, боюсь, если я не поспешу, то у нас будут проблемы. Лоли улыбнулась и ответила, это прекрасно, я могу защитить тебя, так же, как ты защищал меня в духовном пути. Я не настолько слаб. Мучень поднял голову и посмотрел на Се Гуаня и других, кто действовал противоестественно. Он улыбнулся и спросил, ты оставила их мне, тут ничего не поделаешь. Я не хочу жаловаться. Лоли занервничала. Глаза, которые посматривали на Мученя, несли редкий намек обиды. Она сказала, ты всегда так поступал, никогда не позволяешь другим вмешаться в твои вопросы. Мучень горько улыбнулся. Он знал, что она говорила о вопросе в пределах духовного пути. Не то, чтобы я не позволял тебе вмешаться. Это, потому что я знал, что придется заплатить большую цену. Существуют некоторые вещи, которые человек должен вынести сам. Мучень вздохнул и намек неприветливости появился в его глазах. Тот вопрос был тайно вызван Цзи Сюанем. Бормоча Лоли напрягла свою тонкую руку, держащую полуторный меч. «Я знаю». Мучень улыбнулся. Он посмотрел на худощавое лицо девушки перед ним и медленно ответил. «Однако, даже если бы я знал, что это было устроено им, я все равно поступил бы так же. В конце концов, существуют правила, которые человек не может нарушить». Лоли посмотрела в глаза парню и улыбнулась. Намек мягкости вспыхнул через ее безмятежные глаза. Сумасшедшие действия Мученя во время духовного пути заставили ее понять много вещей. Это то, почему она пришла к Северной Небесной Духовной Академии без любого колебания. Духовный путь является только началом. Теперь, когда мы вошли в пять великих академий, начнется наше истинное сражение. Мучень улыбнулся. Солидная улыбка на его лице показала немного ожидания. Я надеюсь, что он может преподнести мне своего рода сюрприз. Иначе, учиться в академии будет скучно. На этот раз давай хорошенько сразимся. Я помогу тебе, сказала Лоли. Конечно, поможешь. Если ты мне не поможешь, то мне придется тебя отшлепать. Мучень захихикал. На лице Лоли появился румянец. Она сердито посмотрела на Мучене. Если бы это сказал кто-либо другой, то она уже нарезала бы его своим мечом. Но потому что человеком перед нею был Мучень, она не сделала этого. Но прямо сейчас, ты должен все еще справиться с текущей ситуацией. Мучень улыбнулся. Затем, он улыбнулся Се Гуаню и другим. Ну как, позабавились, преследуя меня. У Се Гуаня и других было неестественное выражение. Их пристальные взгляды были закреплены на Лоли, которая стояла около Мученя. В данный момент они были немного в недоумении, и не знали, можно ли им говорить. Было очевидно, что они довольно боялись Лоли. «Говорите то, что хотите. Она не вмешается». Мучень слабо улыбнулся. Он знал, что Се Гуань и другие презирали его. «ХМПФ, если ты захочешь, чтобы я сказал это, то я скажу это. Я не боюсь тебя». Се Гуань наконец не мог больше сдерживаться. Он глумился. «Мы действительно боимся королевы Ло. Однако мы не боимся тебя. Не тупи, если бы не королева Ло, ты думаешь, что имел бы право быть настолько высокомерным перед нами? Кровавое бедствие, человек, который был оценен как класс-король. Ты думаешь, что можешь действовать так с силой начальной фазы стадии духа?» Брови Лоли немного приподнялись. Она тут же поднесла свои пальцы к мечу, а в ее глазах тут же появилась неприветливость. «Я хотел бы разъяснить, что я в настоящее время в средней фазе стадии духа». Мучень улыбнулся. Хотя большинство сущностей души двух духовных животных небесного ранга было поглощено птицей девяти подземелий, остатков хватило, чтобы он достиг средней фазы стадии духа. Пу! Се Гуань и другие насмешливо засмеялись, когда он язвительно заметил. Это имеет значение, три из них были подлинными воинами последней фазы стадии духа. В их глазах средняя фаза стадии духа Мученя не была намного лучше, чем начальная фаза стадии духа. Позади Трия также согласились несколько студентов стадии духа. Хотя уровень этой силы не был плох, этого недостаточно, чтобы их испугать. Я думаю, что существует довольно много различия. Мучень улыбнулся Трия. Однако его черные глаза не несли намек улыбки в пределах них. Он говорил: «Затем я позволю вам троим немного со мной поиграть. Конечно же, если вы сможете». Се Гуань и другие были ошеломлены. Эти слова Мученя означали, что он хотел сразиться с ними тремя в одиночку. С его силой средней фазы стадии духа он явно проиграет им. Разве он не желает умереть, противостоя им в одиночку? Трия тут же переглянулась. Однако они тут же посмотрели на Лоли, стоящую около Мученя. «Если вы не хотите сражаться с ним, то я могу занять его место», поглядев на Трия, сказала Лоли. «Ахо-хо, раз ты так храбр, мы не можем тебе отказать». Слыша это, Се Гуань и другие немедленно расслабились и ответили: «Ой, Мучень, что ты делаешь?» Видя это, Е Цинлин поспешно подошла и спросила. Эти трое были воинами на уровне последней фазы стадии духа. Даже если Мучень ранее добился прогресса, он был все еще только в средней фазе стадии духа. Как он может бороться с ними один? Этот парень был обычно довольно умен. Почему сейчас он так тупит? Могло случиться так, что он хотел похвастаться перед Лоли. Лоли посмотрела на Е Цинлин, которая сейчас была взволнована. Затем она снова посмотрела на Мученя, и ее пристальный взгляд, казалось, передал нерешительность. ХМПФ, этот ублюдок, подле него постоянно крутятся красотки. Когда Мучень заметил пристальный взгляд Лоли, он мог только беспомощно улыбнуться. Затем он повернулся к Е Цинлин и засмеялся. «Расслабься, я знаю, что делаю». Видя это, Е Цинлин не сказала ничего больше. Однако ее глаза пылали, когда она повернула свой угол обзора к Лоли. «Ты, королева Ло, правильно? Я могу наконец посмотреть на тебя с такого близкого расстояния. Я очень сильно тобой восхищаюсь». Казалось, что это было первым разом, когда Лоли встретила такую девушку, которая была так восторжена по поводу нее. Она поколебалась перед тем, как кивнуть. «Здравствуйте. Привет, я, Е Цинлин». Мучень поглядел на Е Цинлин, которая была чрезвычайно взволнована и был абсолютно безмолвен. Таким образом, она была одним из поклонников Лоли. Он беспомощно покачал головой и проигнорировал этих двоих. Немедленно впоследствии он сделал два шага вперед и посмотрел на Трия в небе. «Если вы будете в состоянии заблокировать одно из моих нападений, то я забуду о том, что произошло ранее. Иначе, вы передадите мне свои символы. Я в настоящее время испытываю недостаток в них». Слыша это, Се Гуань и другие холодно посмеялись. Этот парень и правда безумен. Он правда считал их своей добычей. Разве он может легко с ними справиться? Затем мы попросим руководство от известного и хорошо известного кровавого бедствия, Мученя. Рассмеялась Трия. Их смех был заполнен насмешкой и сарказмом. Мучень улыбнулся и полностью проигнорировал их саркастический смех. Затем он медленно закрыл глаза. Когда толпа студентов стадии духа заметила действия Мученя, они были ошеломлены. Однако, прежде чем они могли сказать что-либо, они заметили, что из ладони Мученя начали выходить духовные печати. Духовная печать, он, на самом деле духовный заклинатель. Толпа тут же удивилась. У Се Гуаня и других все еще была насмешка на их лицах, однако их выражения скоро стали серьезными, потому что они заметили, что количество духовных печатей в пределах руки Мученя на самом деле превзошло 30. Обычно, духовного барьера, который потребовал в общей сложности 35 духовных печатей, было достаточно, чтобы быть угрозой воинам последней фазы стадии духа. Гул. Их пристальные взгляды постепенно становились еще более серьезными, поскольку они заметили, что количество духовных печатей в пределах руки Мученя уже достигло 35 печатей. Кроме того, это не показало признаков остановки. 36 печатей, 38 печатей, 40 печатей. Когда количество духовных печатей в руке Мученя достигло 40, студенты стадии духа глубоко вздохнули. Шок быстро заполнил их глаза. 40 духовных печатей. Наконец, в данный момент, выражения Се Гуаня и других полностью изменились. Глава 144. Сила массива дракона-слона. Гул. Все 40 духовных печатей задрожали, уплотнившись в руках Мученя. Затем, в окружающем воздухе появились духовные колебания. В данный момент все были потрясены 40 духовными печатями. Даже Е Цинлин, Чу Ци и Фан Чжун были ошеломлены. С каких пор у Мученя была такая сильная техника? Даже среди духовных барьеров второго ранга, духовный барьер, который состоял из 40 духовных печатей, был значительно силен. Его сила была чем-то, от чего должен будет уклониться даже обычный воин последней фазы стадии духа. Видя, что все это спокойно происходит перед ее глазами, Лоли кротко улыбнулась. Свист. Как только Мучень щелкнул рукой, 40 духовных печатей немедленно объединили себя в воздух. Одновременно окружающий воздух быстро стал искаженным. Слабый темно-золотой свет начал испускаться от воздуха. Рев. В то время как пространство становилось искаженным, прозвучал слабый рев дракона и встряхнул горы. В небе поблизости, Се Гуань и другие стали абсолютно серьезными. Заполненное презрением выражение, которое они первоначально имели, наконец исчезло. Они чувствовали, что этот духовный барьер опасен для них. Давайте сделаем это вместе. Трия мгновенно переглянулась и полностью отбросила свою гордость. С криком плотная духовная энергия прорвалась от тел Трия. Непосредственно позади них появились иллюзии духовных животных. Было очевидно, что они были сущностями души духовных животных, которые они поглотили. Судя по плотности их духовной энергии, это должны быть сильные духовные животные, которые находятся примерно в 100 ранжировании духовных животных земного класса. Чтобы заблокировать сильное нападение духовного барьера Мученя, Трия не смела сдерживаться. Гул. Темно-золотой свет быстро появился над Мученем. Он наконец превратился в огромный темно-золотой духовный барьер. Затем, духовный барьер медленно циркулировал, и лучи темно-золотых огней переплелись вместе, выделяя таинственные колебания. Судя по всему, этот духовный барьер, казалось, состоял из дракона и слона, которые охраняли небеса и землю. Наконец, плотно закрытые глаза Мученя медленно вновь открылись. Он вытянул тонкие пальцы и ткнул ими в воздух, пробормотав: «Массив дракона, слона, бум!» Как будто это было темно-золотое солнце, из массива появился ослепляющий золотой свет. Затем огромный темно-золотой луч света прорвался от духовного барьера. Рев. Когда появились световые лучи, они переплелись друг с другом и наконец сформировали ревущего дракона и гигантского слона, тела которых были сделаны полностью золота. Когда дракон и слон бежали, небо, казалось, дрожало от их воздействия. Духовная энергия, которая покрыла мир, помчалась к Трия. Сзади, у толпы студентов стадии духа были бледные выражения, поскольку они наблюдали за могущественным драконом и слоном. Из того, что они чувствовали, они знали, что эта мощь могла немедленно убить их. Донг. В данный момент Се Гуань и два других человека напали вместе. С криком плотная духовная энергия сформировалась в 3 духовных энергетических столба, которые тут же взлетели в небеса. С экстраординарной атмосферой они отчаянно столкнулись с драконом и слоном. Бабах. Духовные энергетические ударные взрывные волны, видимые даже невооруженным глазом, появились из-за взрыва. Даже воздух, казалось, был разрушен этими ударными взрывными волнами. Весь лес был полон неистовой духовной энергией. Подавление дракона, слона. Поскольку это произошло, намек неприветливости появился в черных глазах Мученя. Он спокойно кричал в глубине души, когда он изменил печати, сформированные его рукой. Бум! Быстрее, чем мог заметить глаз, дракон и слон соединились и сформировались в темно-золотой диск. Вдобавок к диску золотой дракон взмыл в небеса, а золотой слон ступил на землю. Аура, которую это действие произвело, была просто шокирующей. Бам! Когда темно-золотой диск схлестнулся с атакой Се Гуаня и других, их световые столбы начали разрушаться. Немедленно, их лица полностью побледнели, и их выражения были заполнены ужасом. В конце были полностью разрушены духовные энергетические столбы, и темно-золотой световой диск превратился в огни, которые отчаянно столкнулись с телами Трия. Удар. В данный момент выражения Трия были бледны, и они начали плеваться кровью. Их аура быстро слабела, и они начали колебаться. Выражения студентов стадии духа существенно изменились, когда они узнали факт, что объединенное нападение Се Гуаня и двух других воинов последней фазы стадии духа было уничтожено силой духовного барьера. Ужас появился в глубинах их глаз. Мощь этого духовного барьера настолько ужасна, Се Гуань и другие были абсолютно бледны, когда они пристально переглянулись друг с другом. Их глаза сверкнули, и они отчаянно убежали. Было очевидно, что они решили бежать. Свист. Но как раз в то самое время, когда их тела показали некоторое движение, стройная фигура появилась сзади. Затем, черный полуторный меч преградил им путь. Если хотите, чтобы вас дисквалифицировали, то можете сделать еще один шаг. Лоли посмотрела на Трия и пригрозила им. Трия немедленно напряглась, и с их лбов начал ручьем литься пот. Они горько улыбнулись, и символ на их лбах замерцал. Символ 7 ранга и 2 символа 6 ранга немедленно ослабли, и 3 духовных огня полетели к мученю, который стоял позади. В данный момент мученик колебался и поглотил 3 духовных огня. Первоначально тусклый символ немедленно наполнился светом. Однако даже после поглощения этих 3 символов, символ мученя остался на уровне символа 7 ранга. Было очевидно, что с увеличением ранга символа, все труднее его увеличить. Если бы он хотел увеличить его до 8 или 9 ранга, то это было бы намного труднее, чем получить 7 ранг. Охо-хо, я должен поблагодарить вас троих за такой большой подарок. Мучень сложил чашечкой руки в знак благодарности Сегуаню и другим, когда он говорил. Лица трио немедленно задергались и показали улыбку, заполненную горечью. Хотя они постоянно проклинали мученя в пределах их сердец, они не смели бормотать вслух. В этом месте, мало того, что была ужасающая королева Лоло, даже мучень, который они первоначально думали, был слаб, показал экстраординарную мощь. Духовный барьер, который он использовал ранее, не был чем-то, что они могли остановить даже вместе. Тот парень и правда жесток в данный момент, глаза трио были полны горечи. На этот раз они пытались воспользоваться случаем, однако закончили тем, что проиграли. Чтобы увеличить их символы до такого уровня, они должны были заплатить большую цену. Однако все это усилие было передано мученю. До свидания, вы, трое. Я не стану вас убивать. Мучень не потрудился говорить с ними, и лишь засмеялся. Мучень, ты не должен действовать так дерзко. Хотя у тебя есть королева Ло, которая тебя защищает, существует больше, чем один король от духовного пути в пределах этого мира Северных Небес. Как только ты приблизишься к залу Северных Небес, давай посмотрим, сможешь ли ты вести себя так же дерзко. Сегуань, стиснув зубы, насмешливо посмеялся. Затем, он не смел оставаться в этом месте и быстро убежал. Таким образом, существуют другие короли, улыбнулся Мучень. Намек неприветливости вспыхнул из глубины его глаз. Независимо от того, кто это был, если они думают, что могут ступить на Мученя, потому что он был вышиблен из духовного пути на полпути, он не возражал позволить им понять, что расширение возможностей духовной пути не дало им подавляющего преимущества, которое они вообразили. Все, разве вы не собираетесь уходить? Могло случиться так, что все вы хотите передать мне все ваши символы. Мучень холодно смотрел на студента в стадии духа в воздухе, поскольку у него не было благоприятного впечатления от этих людей. Однако он не вынуждал их передавать их символы. Если бы он сделал так, было возможно, что он был бы легко загнан ими в угол. В конце концов, довольно хлопотно иметь дело с таким количеством людей. Студенты стадии духа в воздухе все освободили пол и смех и не смели опровергать. Они немедленно убежали, и за несколько секунд небо было абсолютно пусто. Когда Мучень заметил пустое небо, он также облегченно вздохнул. Лоли спустилась с неба и встала около Мученя. «Брат Чу, брат Фан, на этот раз я должен буду поблагодарить вас». Мучень обернулся, чтобы посмотреть на Чу Ци и Фан Чжуна, которые сложно взглянули на него, когда он их поблагодарил. Так как они были готовы выделиться и помочь ему в тот решающий момент, даже если бы это не было слишком выгодно, то Мучень все еще помнил бы эту пользу от них. Фан Чжун улыбнулся, когда он покачал головой. С другой стороны, Чу Ци полностью проигнорировал Мученя, и его глаза были твердо закреплены на Лоли. Его рот открылся, и он спросил с окрашенным в красный цвет лицом. «Лоли, с тобой ничего не произошло за эти дни?» Лоли поглядела на Чу Ци и подняла свои брови. Она подумала на мгновение перед выяснением. «Мы знакомы?» Удар. Со стороны Е Цинлин не могла не смеяться. У Фан Чжуна также была усмешка на лице, когда он сочувственно смотрел на Чу Ци. «Что за бедный парень?» Чу Ци поцарапал голову и смущенно ответил. «Мы прежде встречались в духовном пути. Ты даже спасла меня однажды». Когда Лоли услышала это, она немного кивнула. Но когда они посмотрели на ее лицо, все задались вопросом, попыталась ли она вспомнить это. Однако такой уж у нее характер. Она всегда принимала бы незаботливое отношение к вещам, о которых она не заботилась. «Брат Чу, брат Фан, это, все благодаря твоей помощи, что мне удалось успешно поохотиться на этих двух духовных животных небесного ранга. Я позволю тебе забрать этого таинственного дракона духовного шторма». Мучень махнул рукой, и огромное тело дракона таинственного духовного шторма появилось на земле перед ними. «Спасибо, брат Му». Видя это, Фан Чжун был абсолютно рад и сложил чашечкой руки в знак благодарности. Кроме того, Существует также две духовных ауры для ваших символов. Я разделю это между вами двумя. Мучен щелкнул пальцами, и ледяная синяя духовная аура выросла. Судя по духовной ауре, пришедшей от духовного животного небесного ранга, это было достаточно, вероятно, для увеличения символа до седьмого ранга. Хотя Мучен мог, вероятно, достигнуть 8 ранга, если бы он поглотил эти две духовных ауры, он не был человеком, который все забирал себе. Так как он поглотил сущности этих двух духовных животных небесного ранга, он уже получил огромную выгоду. Видя, что Мучень был готов передать духовную ауру символа им, Фан Чжун был переполнен от радости, что он не мог даже держать язык за зубами, и поспешно разделил ее с Чжу Ци, потому что их символы уже были в 6 ранге. Как только они поглотят ее, то достигнут 7 ранга. После вручения этих изделий Фан Чжуну Мучень посмотрел на Е Цинлин и передал другую духовную ауру. Он смущенно сказал: «Я первоначально планировал предоставить тебе одну из сущностей души духовных животных, но кое-что произошло, и их нет». Е Цинлин улыбнулась, затем взяла духовную ауру и сказала: «Это прекрасно, хотя неудачно, что сущностей души не стало. Я все еще довольно удовлетворена этим. Я охотилась на духовное животное небесного ранга прежде. К счастью для тебя, осталась сущность души одного духовного животного небесного ранга. Она также довольно совместима с тобой». Лоли моргнула, и она внезапно протянула руку. В ее руке появилась световая глыба, в которой был снежно-белый единорог. Действительно ли это присытившийся единорог, оценивающийся 87М на ранжировании духовных животных земного класса? Е Цинлин посмотрела на снежно-белую сущность души и была потрясена. Она поспешно ответила: «Это слишком драгоценно. Я не могу принять ее. Ты выручила его. Рассмотри это как мою благодарность». Лоли улыбнулась и поместила сущность души в пределах рук Е Цинлин. «Я выручила его. Все же именно ты меня поблагодарила. Королева Ло и правда добра». Е Цинлин вредно поглядела на Лоли и сказала: «Ваши отношения довольно хороши». Мучень также улыбнулся. Между ним и Лоли они, естественно, не обратили бы внимания на эти вещи. Он немедленно махнул и сказал: «Вперед, мы возвращаемся. Молин и другие, вероятно, довольно беспокоятся. Как только мы их найдем, мы должны, вероятно, направиться в самую внутреннюю территорию Зала Северных Небес. Только то место будет действительно живо». Глава 145. Старые враги. В лагере клана Е немедленно вспыхнули приветствия, заполненные волнением, когда Молин и другие увидели Мученя, Е Цинлин и остальных. Только что информация о том, что Мученя преследует множество людей, была сильно распространена. Таким образом, все они знали об этом и были чрезвычайно взволнованы. Хотя они знали, как силен Мучень, ситуация не была той же, как прежде. Большая сила, которая преследовала его, была слишком ужасающей, поэтому они довольно волновались. Если бы что-то произошло с Мученем, Е Цинлин и другими, и их символы были бы украдены, то клан Е был бы разрушен. Сестра Сунер поспешно помчалась и распростерла объятия для Е Цинлин. Последняя обняла ее, когда она улыбнулась. Брат Му, Молин и другие также быстро собрались вокруг. Их лица были заполнены волнением, но как раз в то самое время, когда они собирались говорить, они заметили девушку в черном платье позади Мученя. Из-за ее внешности, группа парней была полностью ошеломлена. Девушка в черном платье обладала неземной красотой. Ее красота превзошла даже красоту Е Цинлин. Кроме того, аура, которую она излучала, тоже была великолепна. Ее стеклянные глаза были спокойны и безмятежны. Они дали опьяняющее чувство всем, кто в них посмотрел. Хотя Молин и другие видели много красивых девушек прежде, это был первый раз, когда они увидели такую захватывающую дух красоту. В тот момент юные парни удержались от разговора и хотели выставить себя во всей красе перед нею. «У вас не должно быть нежелательных мыслей. Этот человек является важной шишкой. Кроме того, кто-то уже получил ее. Если вы посмеете иметь какие-либо мысли о ней, то должны понять, что Мучень забьет вас до вида полудохлой свиньи», — смеясь сказала Е Цинлин. Поскольку обаяние Лоли было чем-то, что могло даже влиять на обычно спокойную Е Цинлин, то естественно оно затронуло и Молина, и остальных. «Ах!» — в данный момент толпа вскрикнула. Затем завистливые пристальные взгляды были направлены к Мученю. Вопреки этому Молин поцарапал голову и спросил: «Брат Му, когда ты нашел такую красотку? Сестре Цанер будет грустно, если она узнает». Слыша это, сердце мученя внезапно подскочило. Этот шкет действительно говорил небрежно. Кто такая сестра Цанер? Как ожидалось, Лоли приблизилась к Молину, пока своими ясными глазами глядела на мученя. Затем она спросила с улыбкой. Лицо Молина немедленно покраснело, и он нерешительно ответил. Это наш друг в Северном Духовном Королевстве. Она росла вместе с братом Му. О, таким образом, это друг детства. Тонкие руки Лоли мягко зажали ладонь мученя, когда она говорила. Когда мучень заметил выражение Лоли, ему довольно было интересно. В конце концов, он был приучен к ее незаботе и равнодушному выражению. Таким образом, он тоже впервые увидел ее такой. Вперед, не завидуй. Мучень улыбнулся и держал теплую и тонкую руку Лоли, пока входил в лагерь. Все должны подготовиться. Мы уйдем завтра и направимся в самую внутреннюю область мира Северных Небес. Однако все могут расслабиться. Я не позволю никому здесь быть устраненным. Так как Мучень уже смешался вместе с крошечным кланом Е, он начал о нем переживать. Таким образом, он не возражал выручить их. Брат Му удивителен. Когда члены клана Е услышали это, они немедленно обрадовались и выкрикнули взволнованно. Со словом мученя, они не должны были бы волноваться об их символах, не достигающих необходимого разряда и, таким образом, быть устраненными. С другой стороны, лицо Лоли стало немного красным, поскольку она была с мученем под пристальными взглядами многих людей. Она боролась на мгновение, но мучень снова плотно прижал ее к себе. В конце она могла только позволить ему делать то, что он хотел. Под вечер в лагере появился большой костер, заставив его быть чрезвычайно живым. В углу лагеря мучений Лоли сидели одни около костра. Хотя на них время от времени попадали пристальные взгляды, никто не смел их тревожить. Лоли своими тонкими руками держала палку, на которой мирно жарилось мясо, испуская обворожительный аромат. По сравнению с тем, что мучень обычно делал, это было во много раз лучше с точки зрения запаха и вкуса. Сюда, видя, что мучень смотрит с завистью, Лоли посмеялась и передала жареное мясо. «Я могу наконец поесть то, что лично сделала королева Ло». Мучень вкусил мясо и вздохнул. Этот вкус был действительно чем-то, о чем он мечтал. Слыша, что мучень дразнит ее, Лоли моргнула. Однако угол ее губ мягко поднялся и показал радость в пределах ее сердца. Пока она была вместе с ним, даже самые крошечные вещи делали ее более счастливой, чем тогда, когда она выслеживала духовных животных небесного ранга одна. В то время как она сидела изящно рядом с костром, ее черное платье обрисовало в общих чертах ее тонкое тело. Затем она спокойно наблюдала, что мучень жадно пожрал мясо, а сама она развязала ленту на волосах. Когда она это сделала, ее длинные серебристые волосы упали вниз до талии и выпустили великолепный блеск под жаром огня. «Когда твои волосы станут нормальными?» Мучень быстро закончил есть жареное мясо и небрежно спросил, когда он поглядел на волосы Лоли. Он мог неопределенно вспомнить, что когда-то спросил Лоли о цвете ее волос. Тогда она упомянула, что это был результат искусства гунфа, в котором она обучалась. «Что, разве тебе они не нравятся?» Лоли была немного поражена и небрежно спросила. «Разве я могу такое сказать, если я упомяну, что мне они не нравятся, то ты будешь игнорировать меня в течение нескольких дней?» Мучень не мог не смеяться. Ранее он упомянул, что волосы будут выглядеть лучше, если почернеют. В ответ Лоли лишь улыбнулась. Но в течение следующих трех дней мучень должен был заботиться о своих собственных запасах продовольствия. Таким образом, после этого наказания, мучень не отваживался разговаривать о цвете ее волос. Говоря о духовном пути, кто получил духовную корону? Мучень вытер рот и спросил Лоли. Так называемая духовная корона была предельной славой, и ее можно было получить в пределах духовного пути. Однако единственные, которые имели право получить ее, были людьми, которые были оценены как класс-король. Это был также самый великолепный момент в пределах всего духовного пути. Мучень с нетерпением ждал этого момента, пока его не вышибли из духовного пути. В конце концов, люди, которые участвовали в этом великолепном моменте, стояли на вершине духовного пути. Его кровь вскипела, поскольку он думал, что будет в состоянии конкурировать с ними. В конце духовная корона оказалась в руках Вэнь Цинсюань. Лоли ответила. «Вэнь Цинсюань, девушка». Мучень был немного удивлен. Духовный путь был довольно огромен, и так как он был выгнан на полпути, он был немного незнаком с несколькими людьми, которые стояли на вершине духовного пути. По крайней мере, он никогда не слышал об Вэнь Цинсюань. Она довольно влиятельна. В настоящее время она вошла в духовную академию бесчисленных фениксов. У тебя, вероятно, будет возможность встретить ее в будущем. Лоли кивнула. Если бы не тот факт, что она была переполнена гневом и полностью сосредоточилась на Цзисюане, она, вероятно, столкнулась бы с Вэнь Цинсюань. Однако Цзисюань был не слаб. Хотя ей удалось его сместить, она также закончила тем, что заплатила высокую цену. Как и ожидается, пяти великих академий — это действительно место, где собираются группы сильных людей. Му Чэнь улыбнулся. Кто знает, какая будет суматоха, когда начнется фестиваль пяти академий. Ах, право. Ян Хун также вошел в Северную Небесную Духовную Академию. Внезапно сказала Лоли. Ян Хун, пристальный взгляд Му Чэня стал серьезным. В духовном пути у него было два очень влиятельных врага. Одним был Цзисюань, другим был Ян Хун. Он никогда не предполагал, что парень войдет в Северную Небесную Духовную Академию. Это означает, что они встретятся в будущем. Он также находится в мире Северных Небес. Му Чэнь посмотрел на Лоли, в то время как ледяной взгляд вспыхнул через его черные глаза. Хотя событие в духовном пути было тайно вызвано Цзисюанем, Ян Хун был, вероятно, вовлечен в него также. Да, однако он не находится в нашем мире Северных Небес. Лоли кивнула. Было в общей сложности четыре мира Северных Небес, используемые в качестве территории экзаменации, и казалось, что Ян Хун не был в том же самом, как они. Это прекрасно. Мы, естественно, встретимся снова в Северной Небесной Духовной Академии. Му Чэнь слабо улыбнулся. Ян Хун, ха, раз прямо сейчас нет никакого способа найти Цзисюаня, сначала я буду иметь дело с тобой. Иначе, тогда не было бы немного скучно в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, существует в общей сложности 8 человек, включая меня, которые получили оценку как класс-король в этом мире Северных Небес. Лоли продолжила. Среди 8 из нас, существуют 2, которых ты должен знать. Это, 2 брата, Ши Цзиньтянь и Ши Хао, братья семьи Ши, которых мы почти убили в духовном пути. Му Чэнь нахмурился. Врагам действительно предназначено встретиться снова. Он никогда не предполагал, что столкнется с ними снова. Да, в данный момент эти 2 брата лишь в шаге от стадии небесного слияния. Они довольно сильны, Лоли ответила. Му Чэнь кивнул. Если они лишь в шаге от достижения стадии небесного слияния, это значит, что их прорыв не за горами. В мире Северных Небес они на вершине цепочки. Ты уже вошла в стадию небесного слияния, правильно? Му Чэнь посмотрел на Лоли и спросил. Лоли кивнула и улыбнулась. Таким образом, ты должен поторопиться и догнать меня, иначе ты будешь всегда далеко. Даже если я буду далеко, я еще могу тебя отшлепать, дразнил Му Чэнь, извращенец. Лоли была немного смущена и сердито посмотрела на него. Затем она сказала, я собираюсь культивировать, ты должен охранять сегодня вечером. Сказав это, ее взгляд смягчился. Она вспомнила дни в духовном пути, когда они должны были полагаться друг на друга. Хотя это было довольно жестко, те дни стали незаменимыми воспоминаниями в их сердцах. Му Чэнь улыбнулся и спросил, может, еще раз обнимемся? Он все еще помнил теплую и нежную кожу, которую он сегодня обнимал. В прошлом он редко ощущал такую заботу. Лоли впивался взглядом в Му Чэня. Этот парень становится еще жаднее. Я должна проигнорировать его. Я собираюсь культивировать. Тонкие руки Лоли были помещены сверху рукоятки меча. Затем она закрыла глаза и вошла в состояние культивирования. Затем она проигнорировала Му Чэня. Видя это, Му Чэнь улыбнулся. Под жаром костра он посмотрел на красивую внешность Лоли. Намек кроткой доброты также появился в его черных глазах. Замечательно, что я встретил тебя. Я рад, что спас тебя, когда я встретился в первый раз с тобой в духовном пути. Ху. Му Чэнь посмотрел на небо и вздохнул. Затем он медленно сжал кулаки. Казалось, что было много конкурентов во внутренней части мира Северных Небес. Ши Цзиньтянь, Ши Хао, Ян Хун. Я заставил вас бояться меня в духовном пути. Даже в мире Великой Тысячи, я могу сделать то же самое. Поэтому, вам не стоит недооценивать меня, потому что я потерял духовное энергетическое расширение возможностей. Иначе, вы заплатите большую цену. Глава 146. Место для собраний. В обширных горах прозвучали беспорядки. К дюжине человек бежало множество духовных животных, и все это сопровождалось их ужасным ревом. Б. Быстрее. Приведи их всех к брату Му. Если ты не хочешь быть съеденным этими духовными животными, тогда прикрой меня». Перед духовными животными усталые, затаившие дыхание стоны можно было услышать от группы людей. Затем эти фигуры собрали всю их силу для направления к соседнему холму. В том месте были многочисленные фигуры, ждущие в засаде. На вершине холма медленно циркулировал огромный духовный барьер. От огромной испускаемой духовной энергии время от времени можно было услышать звуки дракона и слона. Мучень посмотрел на многочисленных духовных животных, которые были привлечены группой. Было, вероятно, более чем 40 духовных животных. Кроме того, в центре деятельности группы было 10 духовных животных, которые обладали силой духовного животного высшего ранга. Однако духовные животные на этом уровне не были угрозой мученю. «Давайте двинемся!» Мучень пробормотал и махнул рукой. Огромное колебание немедленно разорвалось из духовного барьера. Затем темно-золотой свет прорвался и сформировал дракона и слона. Бам! Поскольку дракон и слон прошли мимо, бесчисленные огромные духовные животные отлетели назад, и их кости были полностью переломаны. Медленно их жизнь исчезла. Хотя духовный барьер был значительно силен, было большое количество духовных животных. Поэтому было все еще несколько проворных духовных животных, которые сумели убежать и отчаянно помчались к участникам клана Е. Видя это, Е Цинлин была готова принять меры. Однако Лоли, стоящая около нее, захватила рукоятку черного полуторного меча своей тонкой рукой. Полуторный меч на мгновение дрожал, и тень меча пронзила воздух. Шиши. Когда духовные животные были на расстоянии только в несколько сотен метров от участников клана Е, их тела внезапно изменились. Немедленно появилась свежая кровь, и они были на самом деле разделены на две половины. Они были разрезаны так гладко, словно зеркало. Участники клана Е тяжело вздохнули. Их глаза были заполнены ужасом, когда они посмотрели на Лоли. Они не знали, что произошло, но духовные животные были разрезаны. Кроме того, это было сделано от такого далекого расстояния. Если бы эти духовные животные были ими, они, вероятно, умерли бы самым ужасным образом. Поспешите и выньте сущности души. Люди, символ которых не достиг 4 ранга, должны поглотить духовную ауру для их символов. Духовный барьер над головой мученя медленно исчезал, когда он улыбнулся Ван Шену и другим. Да, Ван Шен и другие поспешно ответили, затем они выбежали в волнении. Эти духовные животные не были слабы. Если бы они лично хотели их убить, то они должны были бы заплатить цену для успешного убийства одного из духовного животного. Но с помощью влиятельного человека, такого как Мучень, все стало простым. Е Цинлин посмотрела на взволнованных участников клана Е и улыбнулась. Она обернулась и сказала Мученю: «Большое спасибо. Если б не Мучень, было очевидно, что для нее было бы невозможно помочь каждому участнику клана Е достигнуть символа 4 ранга. Поэтому несколько участников должны были бы покинуть их. Если бы это должно было произойти, каждый из них определенно чувствовал бы обиду». Мучень покачал головой. Добраться сюда было нелегко. Кроме того, у них определенно есть некоторый талант. Если они успешно попадут в Северную Небесную Духовную Академию, то могут быть довольно успешными. Поэтому было бы жалко, если бы они были устранены из-за некоторой неудачи. Прямо сейчас мы приближаемся к самой внутренней области мира Северных Небес. Мы должны скоро достигнуть места для собраний, мягко сказала Лоли. Место для собраний, ха. Слыша это, глаза мученя немного сузились. В том месте он, вероятно, был бы в состоянии встретить всех влиятельных людей в пределах этого мира Северных Небес. Это было действительно что-то, чего он с нетерпением ждал. «Давайте подготовимся уходить», — Мучень сказал, когда он посмотрел на Е Цинлин. «Хорошо». На следующий день Мучень бежал вперед на максимальной скорости, потому что это место, как уже полагали, было сердцем мира Северных Небес. Таким образом, приблизительно 70-80% студентов собрались в этом месте. Число людей здесь было просто удивительно. Даже от расстояния 100 миль, они все еще смогли видеть, как в воздухе летят люди. Поскольку они спешили, Мучень и другие встречались с большими и маленькими группировками. Все они были переполнены волнением, пока бежали в том же направлении. То направление привело к последней остановке экзаменации мира Северных Небес. Оттуда они действительно вошли бы в Северную Небесную Духовную Академию. Студенты, которым удалось достигнуть этого места, были людьми с определенным талантом. Каждый из их символов на их лбу превзошел 4 ранг. Хотя это не было довольно удивительно, Этого было все еще достаточно для входа в Северную Небесную Духовную Академию. Конечно, эти группы постоянно пристально и удивленно смотрели на клан Е, где находился мучение Е Цинлин. В конце концов, у них не было много людей, и у многих из них не было особенно сильного духовного энергетического колебания. Это сделало их удивленными. Маленькая группа с такой жалкой мощью была на самом деле успешна в достижении этого места, и большинство людей обладало символом 4 ранга, мучения другие не заботились о пристальных взглядах других групп. Группа мужчин помчалась через лес и наконец замедлилась, поскольку приближалась ночь. В данный момент все были немного потрясены и в замешательстве смотрели вдаль. Это была открытая равнина над горой, но в данный момент плотная масса людей была распространена до конца их угла обзора. Кроме того, издалека приближалось бесконечное количество людей. Плотные духовные энергетические колебания покрыли все небо. Это было море людей. Именно здесь собрались действительно сильные люди. Различные гении со всех концов мира Великой Тысячи пришли в мир Северных Небес и наконец собрались в этом месте. Но только те, кто достиг этого места, были действительно детьми небес. Здесь столько людей. Ван Шен и другие воскликнули вслух. Они могли чувствовать, что было чрезвычайно легко найти людей последней фазы стадии духовного вращения. Кроме того, большинство людей здесь было в стадии духа. Давайте войдем также. Мучень махнул, когда он направился к центру места для собраний. Лоли, Е Цинлин и другие быстро пошли за ним. Но вскоре после того, как они отбыли, десятки фигур окружили их с фронта. Многочисленные пристальные взгляды пронеслись через Мученя и других, прежде чем они наконец остановились на теле Лоли. У группы Мученя были очень слабые люди. Кроме того, большинство их не были особенно сильны. Вместе с фактом, что у них было привлекательное существование, такое как Лоли, было естественно, что они будут являться целью других. «Ха-ха, откуда пришла такая красотка? Как ты можешь быть в пределах этой крошечной группы? Почему ты не вступила в наш клан Мо? С нашей защитой никто не посмеет тебя тронуть». Эта дюжина людей была не слаба. Продвижение двух фигур даже достигло средней фазы стадии духа. В данный момент они усмехались, когда посмотрели на Мученя и других. Многочисленные пристальные взгляды были также направлены к ним от среды. Однако, когда несколько пристальных взглядов заметили Лоли, которая была около Мученя, эти пристальные взгляды немедленно стали странными. Затем, когда они посмотрели на людей, которые остановили Мученя, их пристальные взгляды были заполнены сочувствием и радостью. В данный момент Мучень немного нахмурился. Около него рука Лоли уже схватила рукоять меча. Бам! Но как раз в то самое время, когда она собиралась напасть, человек, который ранее говорил, внезапно упал на землю, словно собака. Его лицо покраснело, когда он встал и закричал. «Кто?» Когда он выкрикнул, он заметил человека, мрачно посматривающего на него. Он немедленно отступил. «Босс!» Тощая фигура не заботилась о нем и вышла вперед. Затем он придал кулаку чешевидную форму к Лоли и сказал: «Я приношу извинения. Мой человек высказался, не думая о том, что говорит. Я надеюсь, что королева Лони станет обижаться».